Как оценить вашу элегантность? Первый пункт. Ум и манеры. Понимаете, элегантная женщина — это умная женщина. Более того, она знает все тонкости светского и делового этикета. Она с легкостью может вести светскую беседу с незнакомыми людьми. И самое главное, она свободна. Не может быть ситуации, в которой бы она растерялась, потому что она понимает суть высказывания. Лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь. Жесты, походка, осанка. Здесь все просто. Если вы разбиваете свой телефон чаще, чем раз в год, и поднимаетесь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, то у вас, как и у меня, должна стоять твердая тройка. Почему не двойка, спросите вы? Ну, я считаю, что ходить-то мы с вами уже научились, поэтому 3 балла вполне заслужены. Таким образом, поставьте себе и в этой грани балл от 1 до 5. Как вы оцениваете свои жесты, походку и осанку? Насколько вы собрали эту сторону? Дальше будем с вами оценивать речь. Я совсем недавно узнала, что в слове «одновременно» ударение ставится на 3-й слог, хотя у меня 2 высших образования и при этом 2 красных диплома. А также я замечаю за собой самое главное слово-паразит — это «очень». Если я пытаюсь описать что-то, что мне особенно понравилось, я всегда употребляю словосочетание «очень красиво» или, более того, «очень прекрасно», которое само по себе неправильно. Как вы поняли, грамотность — это высший критерий для оценки. Кроме того, стоит оценить темп речи, тембр, экспрессию и художественность высказываний. Таким образом, в этой грани также поставьте себе баллы от 1 до 5. Оцените, насколько вы собрали эту сторону, насколько вам нравится ваша речь, соответствует ли она речи элегантной женщины. Переходим к следующему пункту. Внешний вид. Чем отличается красивая женщина от элегантной? Тем, что вторая абсолютно уважает красоту. Вот только усиливает ее до простоты, чтобы стать видимой самой. Более того, элегантная женщина разбирается во всех тенденциях моды, но в отличие от красивой, не надевает все модные предметы на себя одновременно. И самое главное, у нее есть свой собственный стиль. И она всегда одета уместно, соответствующей ситуации, месту и возрасту. Если вы соответствуете всем этим 3 утверждениям, смело ставьте себе 5. Я поставила себе твердую 2. Тогда. Переходим к следующему пункту — увлечения и привычки. В тот момент я не совсем понимала, что бабушка имела в виду под словом «увлечение». Ну, должна ли я сесть и научиться вышивать крестиком, и мое увлечение прыжками с парашютом тоже можно было бы так назвать. Поэтому я решила поставить себе 4 за привычки, так как еще с детства помнила, как мы играли с бабушкой в секретного агента. Моей задачей в этой нехитрой забаве было в течение дня замечать вредные привычки у людей, которые никак не соответствовали элегантному образу. Например, я запомнила женщину, которая обедала с нами в ресторане и все время поправляла бретельку бюстгальтера. А еще даму, которая, вставая всякий раз, одергивала ненавистные ей капроновые колготки под обтягивающим платьем. Но самым запоминающимся персонажем для меня стал наш сосед по коммуналке, который, когда ел, так рано открывал свой большой рот, что до того, как он подносил к нему вилку с новой порцией еды, можно было разглядеть все, что он не успел переживать с прошлого раза. Оцениваем эту грань также по той же системе баллов. Ставьте любую цифру, которую вы заслужили, как вы считаете, от 1 до 5. И переходим к следующей грани. Окружение и имидж. На сегодняшний день моим близким окружением был рыжий, наглый, аристократический кот. И имидж мой больше соответствовал солдату, нежели светской львице, поэтому в последнем пункте я смело нарисовала себе огромную 1 и легла с чистой совестью спать. В то время, как мой новый кот продолжал праздновать этот замечательный вечер, попивая уже теплое шампанское из хрустального бокала. Первая встреча. Утро удалось. Я проснулась от того, что что-то мокрое, холодное и липкое шлепнулось мне прямо на лицо. Брезгливо силой метателя ядра я скинула этот утренний сюрприз себя, попав им прямо в старинное зеркало. Хотя, наверное, правильнее сказать бы старое зеркало, так как оно принадлежало скорее советской эпохе, нежели царскому времени. Но это уже было неважно, так как от моего меткого броска оно с грохотом упало на пол, и после этого уже вряд ли можно было определить дату его рождения. А вот дату и причину смерти — запросто. Дата — такая-то причина кот Компот. Именно он был заподозрен в преднамеренном уничтожении нажитого инвентаря. Его действия носили косвенный характер, но причинно-следственная связь установилась. Более того, рыжая личность была замешана еще в куда более тяжком преступлении. В это сложно поверить, но вчерашняя его вечеринка закончилась немысленным апогеем. И я, видимо, много пропустила, так как нашла его спящим в фарфоровой чашке для салата, которая стояла в серванте. Дверца его была заперта. Поэтому, как кот там оказался, осталось только догадываться. Но то, что я обнаружила рядом с ним, добавило траурные нотки в это утро. К моему ужасу, загнав его с тарелки, я заметила мусоленные остатки бабушкиной записки, на которой были указаны фамилии и адреса. Этот наглый, рыжий аристократ, по всей видимости, закусывал ею шампанское. И, не доживав то ли Лару Боро, то ли Лану Бассо, преспокойно уснул, пребывая в алкогольной эйфории. Почти рыдая, я пыталась разобрать буквы на недожеванном клочке бумаги. Но слезы, которые предательски капали на этот же обрывок моего нового пути, еще больше усугубили ситуацию. Теперь все буквы совсем расплылись, и мне оставалось только кинуться к телефону книги, чтобы найти хоть какие-то схожие имена. Расскажу вам все, что мне попалось. Лана Бассора, Лара Барбора, Лара Бора. Я перезвонила по всем трем номерам, указанным рядом с фамилией. И гудки услышала только в последнем случае. При двух первых звонках автоответчик говорил, что такого номера не существует. Так как выбирать не приходилось, я решила в любом случае дождаться того, кто поднимет трубку. Гудки шли долго, и я уже собиралась бросить ею в нагло спавшего кота, но от тяжелой черепной мозговой травмы его спас голос на том конце провода. «Ассистент Лары Баро слушает. Вы по какому вопросу?» Совсем растерявшись, я выдавила только то, что мне пришло в голову. «По-личному? Она должна знать, я от Елизаветы Барской». «Ждите!» Я услышала, как металлическая женщина швырнула трубку об стол и зашагала куда-то вдаль телефонного пространства. Вернулась она очень быстро. Мне показалось, что не прошло и пары секунд. Как будто на мгновение время остановилось и снова запустилось после нажатия чьей-то рукой на кнопку «Плей». «Сегодня в 6, адрес вы знаете», — отчеканила металлическая женщина и снова бросила трубку только теперь на телефонный аппарат, довольно резко прервав наш милый разговор. «Не знаю я адреса», — кричала я уже в улетающие гудки. «О, что же такое? Ну что за утро? За что мне все это? Это все ты виноват, рыжий монстр». В тот момент рыжий монстр так сладко потянулся и лениво перевалился на спину, поставив белое пузико первым утренним лучам, что вместо того, чтобы дать ему заслуженных тумаков, резко захотелось прижаться к этому теплому тельцу. Что я и незамедлительно сделала. И через минуту уже снова рыдала в его мокрую теперь шерстяную жилетку. Продолжая всхлипывать, я уже думала про себя, что рыдать третий раз за 3 дня было для меня слишком. Видимо, всему виной то, что где-то внутри я прощалась со своей любимой бабушкой и понемногу начинала осознавать, что теперь осталась совсем одна в этом мире. Ну, конечно, не совсем одна. Теперь у меня был рыжий сообщник. Да, именно сообщник, так как я решила пойти вместе с ним к своей хозяйке квартиры, зная, как она обожает котов, и выяснить у нее адрес Лары Баро. Честно скажу, это единственное, что мне пришло на ум, так как лучшего шпиона-доносчика в нашей прокуратуре надо было еще поискать. Наспех одевшись, также на скорую руку причесавшись, я с котом под мышкой выбежала на улицу. Самое удивительное было то, что мне даже не пришлось никуда бежать. Я тут же столкнулась с бомбой, с Маргаритой Павловной, владелицей моих шикарных апартаментов. «Здравствуйте, Маргарита Павловна, я к вам», — радостно заявила я, потирая лоб одной рукой. «Вернее, мы к вам», — глупо улыбаясь, вытянула я вперед руки с очумелым котом. И это был очень хороший ход, скажу я вам, так как еще секунду назад угрюмая физиономия Маргариты Павловны предвещала только допрос с пристрастием. Но, увидев компота, она совершенно неожиданно расплылась в самой наиприятнейшей улыбке, на которую только была способна. «Ути-пути, какой хорошенький! И че ты такой славненький! Какая стать, какая шерсть!» — наговаривала она, гладя его по спинке. А тот тоже не растерялся. Театрально выгибался под ее рукой, словно балетмейстер на смотринах. «Чего хотела? Неужели деньги за аренду вперед решила в кое-века принести?» «А, хотела, честно, но вот решила ему корм купить и за приют кошачий заплатить, так как планирую уехать на неделю, оставить одного такого сладкого не могу». «Ишь ты, приют! Сами сиротские котов хотите такими же сделать? Ишь ты!» — повторила она. «Нечего ему по приютам со всяким сбродом таскаться, я его к себе заберу». И вырвала кота у меня из рук. Будто останься он хоть на минуту еще у меня, ему бы грозила незавидная участь. «А куда это ты намылилась-то, а? И не думай, что арендную плату в эту неделю я тебе отменю. Меня не волнует, где ты там таскаешься». «Да я и не собиралась просить вас об этом, у меня даже в мыслях не было. Я только хотела у вас уточнить адрес. Возможно, вы знаете, где найти Лару Баро. Уж кому, как не вам, известны все адреса». «Ларочку? Ха, кто же ее не знает? Вот только зачем тебе к ней?» — спросила она, прищурив один глаз. «Письмо нужно передать. Вот уже второй раз за утро я соврала». «Ну, тогда иди до магазина цветов, а там за ним увидишь арку. В ней будет вывеска «Домофон». Я надеюсь, ты знаешь, то лучше идти туда на голодный желудок». Я, конечно, не знала, но так как забыла позавтракать, мой желудок полностью соответствовал пропускным параметрам. На радостях, что так легко удалось узнать адрес, я чуть было не расцеловала ее и своего рыжего кота, который к тому времени уже пригрелся на ее большой и теплой груди. Мне было даже немного обидно, что он не удосужился кинуть на меня и прощального взгляда, а наоборот, еще дальше засунул свой нос под ее руку. В радостном порыве, обняв таки Маргариту Павловну, слегка мстительно прижав кота, я кинулась к цветочному магазину. Добежав всего пару минут до заветного адреса, я осознала ценность совета о голодном желудке. Дело в том, что цветочный ларек находился совсем рядом с рыбным магазином, а вернее его задней дверью, где стояла огромная урна с рыбьими потрохами. Как эти два места могли существовать рядом с друг другом, мне было непонятно. Плотно обвязав нос шарфом, я пробежала под арку и увидела красную вывеску с золотыми буквами «Лара Баро». Над крыльцом висел старинный колокольчик, дернув за который я не услышала ни звука. Толкнув дверь со всей силы, она оказалась незапертой и почти невесомой, несмотря на тяжелый чугунный вид. Я прямо влетела в затемнённое фойе. Едва не задев из-за этого носом ковровую дорожку, я очень умело сманеврировала на свободный стул, стоявший ровно посередине фойе, между двумя другими, на которых уже к этому моменту сидели две ожидающие своей очереди женщины. «Извините», — сказала я, поправив одежду и делая вид, что завязываю шнурок на ботинке, чтобы объяснить тем самым нелепость своего появления. Не получив ответа на извинение и слегка привыкнув к темному освещению, я начала разглядывать своих соседок. Они были абсолютной противоположностью друг друга. Сидевшая справа от меня была словно дива, сошедшая с обложки глянцевого журнала. Обладательница шикарных ног, груди, попы, плеч, волос, и так можно продолжать до бесконечности, сидела, уткнув свой кукольный носик в новый журнал, переворачивая его глянцевые страницы такими же глянцевыми ноготочками. Одета она была также многообразно, с акцентами на всех частях ее природной красоты, особенно на той, которая находилась выше живота. Живота у нее как раз и не было, на его месте красовался загорелый пресс. Зато у второй моей соседки все было ровно наоборот. Ее неухоженный, неопрятный вид говорил о том, что она давно за собой не следит. А запах недавно испеченных пирожков с капустой, исходивший от нее, и соска на пальце вместо кольца, говорили о том, что, скорее всего, она многодетная мама, которая давно забыла о себе. И, скорее всего, обе они были очень одиноки. Ну, в смысле, мужчин. Так как каждая из них выпрямилась словно по струнке, когда в холл зашел высокий мужчина. Выпрямив спину, обе будто выросли сразу на 10 сантиметров. У мамочки совершенно неожиданно появилась грудь, а у глянцевой куклы она выросла еще на один размер. Я же, столько времени прослужив в армии, привыкнув больше к мужчинам, чем к женщинам, совсем не среагировала на его внезапное появление. Даже наоборот, сделалась как будто еще незаметнее, словно хамелеон, приняв цвет обивки кресла. «Какие же мы разные», — подумалось мне в тот момент. «Вроде бы все одинаковые, все женщины, но абсолютно не похожи друг на друга, ни внешние, ни внутренние. И наверняка судьбы у нас совершенно различались». Тем временем, не обратив ни на одну из нас никакого внимания, красавец-мужчина без стука зашел в дверь. И в тот же момент она снова распахнулась. И мы услышали знакомый мне по телефонному разговору металлический голос. «Заходите!» Мы все переглянулись, как бы спрашивая, кто из нас идет первый. «Заходите, заходите! Все-все-все! Заходите!» Красотка хмыкнула громче всех и проплыла в кабинет. Я также решила пойти за ней, раз обращались ко всем. Нашему примеру последовала и мамочка. То, что предстало передо мной, ну, никак не соответствовало моим ожиданиям. За столом сидела грузная женщина с черным, как смоль, волосами до пола. Ее большие, огромные руки со множеством колец внушительно лежали на старой, потертой колоде карт. «Садись», — сказала она, даже не посмотрев в нашу сторону, и, видимо, того думая, что к ней зашел один человек. «Нас тут несколько?» — уточнила я. «Кому из нас садиться?» Ухмыльнувшись большими красными губами, продолжая смотреть на разложенные на столе карты, гадалка подняла руку, и мне показалось, что она указала только на меня. Я послушно села, но то же самое сделали и мои соседки. И тут мне захотелось все-таки им пояснить, что предложили сесть-то только мне. Но гадалка вдруг неожиданно запела. Я не буду сейчас передавать песню слово в слово, но смысл ее предельно ясно дошел до каждой из нас. Раскладывая карты и напевая странным загробным голосом, она предрекла скорую смерть всем троим, сказав, что только одна обретет женское счастье при условии, что правильно соберет свой кубик Рубика. И вот опять я услышала название этой головоломки, и, вспомнив, где его видела, я с победоносным видом, даже не попрощавшись со своими двумя соперницами, понеслась домой, назад к бабушкиному письму, заполненной мною таблицей. Я была теперь уверена, что только мне известен секрет сборки кубика Рубика, и только я поняла, что имела в виду предсказательница. И, конечно, я была уверена в своей победе и в этом предсказании. Выбежав из салона, я понеслась так, словно у меня включился режим ускорения. Я пробегала мимо людей вихрем, пару раз даже столкнулась с кем-то и чуть не снесла их с ног. Тихо, чуть шевеля губами, извинялась себе под нос и продолжала бежать. Я словно цирковая мартышка перепрыгивала через три ступени, быстро спустилась на площадь, где стоял мой дом. И вот когда до моего подъезда оставалась пара метров, я решила забежать в кондитерскую за чем-нибудь сладеньким. Заложив словно истребитель резкий разворот на 180 градусов, я вдруг уткнулась в чью-то грудь. Нужно уточнить, что грудь эта была явно мужская. И пахло от нее очень даже приятно. Мне показалось, что я даже немного прибалдела от давно забытого аромата и, уткнувшись носом в эту грудь, глупо простояла так лишних несколько секунд. А очнувшись от дурмана, мужского запаха и парфюма, я решила все-таки поднять глаза и оценить место столкновения. И тут еще раз должна уточнить. В связи с тем, что я давно не вкушала мужской аромат, мой мозг отказался адекватно оценивать ситуацию, и в какой-то момент мне показалось, что от тестостеронной передозировки у меня началась галлюцинация. Подняв глаза, я увидела лицо того человека, который мне сегодня встретился в салоне мадам Баро. Это слегка небритое, мужественное лицо улыбалось мне снисходительно нахальной улыбкой. Именно, знаете, так смотрят на нашкодивших детей. Ну, или котов, будучи в хорошем настроении. И мне было ужасно неловко, так как я почувствовала себя именно дворовой девчонкой, а не зрелой, самодостаточной женщиной. Вид мой, надо сказать, больше соответствовал первому варианту. Щеки были красного цвета от бега, волосы растрепаны. К тому же остатки вчерашнего макияжа напоминали о моих вечерних рыданиях. Одежда и весь мой образ говорил о том, что я абсолютно не задумывалась о моде, стиле и прочей подобной ерунде. А шерсть от кота на моем пальто могла бы открыть еще больше тайн о моих пристрастиях и увлечениях. «А от вас совсем не пахнет рыбой!» Только и сумела сказать я, так как он молча улыбался. Боже, как я могла сказать это? Я была готова провалиться сквозь землю. То есть от вас очень вкусно пахнет. Еще хуже замолчи, чего ты несешь? Ругалась я на саму себя, очень надеясь, что не слух, хотя была не уверена. В этот момент, когда я словно помидор, как обычно, залилась краской, вдобавок к румянцу от бега, он как-то по-хозяйски поправил мои волосы, отряхнул мне пальто, развернул меня словно куклу и молча подтолкнул вперед. Сказать, что это было странно, значит, ничего не сказать. Я так была смущена и раздосадована своим поведением, что даже не осмелилась обернуться и послушно зашагала вперед. Вот знаете, вот только бежать мне совсем не хотелось. Я заметила, что моя спина неожиданно для меня самой выпрямилась, словно струна. Бег заметно замедлился, и, дефилируя словно королева однушек, я шла уверенно, подняв голову, а не как обычно, изучая носки своих старых ботинок. И откуда ни возьмись, в моей голове возникла совершенно забытая фраза. «Прекрасное должно быть величавым. Прекрасное не терпит суеты». Так, повторяя эту мантру, я словно завороженная дошагала до своего подъезда. День 7. Походка. Начинаем ходить как леди. Истинная леди никогда не суетится, не производит впечатления белки в колесе. Для нее свойственны слова. Прекрасное должно быть величаво. Прекрасное не терпит суеты. Меня часто спрашивают, можно ли стать элегантной, не имея большого достатка. Я вам отвечу так. Первый и самый малозатратный шаг к элегантности — это работа над жестами. Он не стоит в денежном эквиваленте ничего, но в одночасье поможет вам вырасти в стоимости, в кавычках. В то же время неправильные жесты могут удешевить ваш самый дорогой образ. Уверенная и успешная женщина никогда не суетится, не мельтешит, истинная леди все успевает. А если и не успевает, то никогда не производит впечатления белки в колесе. В каждом жесте, в каждом движении должны присутствовать динамика и размеренность. А сейчас задание. Я попрошу весь день контролировать темп ходьбы. Как только хочется пойти быстрее, останавливаем себя и выравниваем темп. И повторяем в голове фразу «Прекрасное должно быть величавым, прекрасное не терпит суеты». Постарайтесь всю эту неделю проходить, накинув на плечи пальто или пиджак. Это поможет вам минимизировать излишние суетливые движения. При этом постепенно усложняйте задачу. Попробуйте сесть в автомобиль и выйти из него, не уронив пальто. Или, например, в пальто на плечах достаньте из сумки телефон. Хотите, сделайте селфи или положите его назад, также не уронив пальто. Еще лучше, для большей мотивации, надеть какое-нибудь светлое или дорогое пальто или жакет, чтобы совсем не хотелось его ронять. Все еще слегка контуженная неожиданным столкновением, я, словно птица, сбитая стрелами коварного купидона, на подкошенных ногах зашла домой. Боже, какой странный день. Я сидела на полу, вспоминая сегодняшние события. Все происходящее больше, если честно, напоминало странный сон. В голове, словно картинки из советского диафильма, прокручивались фрагменты последних 4 часов. Вот я еще сдираю липкий сюрприз со своего лица, собираю осколки разбитого зеркала. Маргарита Павловна с угрюмым лицом, и вот она уже на следующем кадре мило улыбается, прижимая к себе моего компота. Затем картинка резко меняется, и я уже стою в приемной мадам Баро и разглядываю своих соседок. Странно, но сейчас на секунду мне показалось, что какая-то схожесть со мной улавливалась в каждой из них. Однако мне не удалось хорошенько поразмыслить на эту тему, так как мой шустрый мозг уже перекрутил ленту диафильма, и в кадре появился он. Тут, видимо, мой компьютер дал сбой, потому что я надолго зависла на этой картинке, представляя нашу совместную жизнь. И вот, когда я уже видела нас лежащими на теплом песке испанского побережья, кадр сменился на фото мадам Баро, и я словно с ударом молнии вернулась в реальность, вспомнив последние слова ее предсказания. Очнувшись от странного сновидения наяву, я немедленно встала, но тут же снова оказалась на полу, так как умудрилась споткнуться о старые розовые кроксы. Толкнув их ногой, будто они были во всем виноваты, я внезапно осознала, что так оно и есть. Эти старые поношенные кроксы действительно виновны в том, что я забыла, что такое элегантная походка, элегантный внешний вид. Ведь, надевая их, ты словно попадаешь под чары королевы неряшливости. Но, согласитесь, довольно непросто в них вышагивать подиумным шагом от бедра и чувствовать себя самой сексуальной девушкой на планете. Более того, надев их, мы абсолютно комфортно чувствуем себя в рваных джинсах и спортивных штанах. Ну а про растянутые футболки с облетевшими стразами, которых у меня гораздо больше, чем платьев, я вообще молчу. И вдруг, подавшись порыву справедливости, я схватила их и швырнула в мусорное ведро. Найдя виновных, я не остановилась. Экзекуции подверглись все вещи, которые мне мешали стать элегантной, и на тот момент явно не являлись моими союзниками. Та же участь чуть позже постигла мое любимое домашнее трико, в котором я так любила спать и ходить по дому, хоть и дырок на нем уже было больше, чем нарисованных сердечек. Не боясь остаться совсем голой, я выкинула все шлепки, тапочки из отелей, старые новые футболки, а также стиранные со стрелками капроновые колготки. И еще множество вещей, в которых в тот момент я увидела своих врагов и которые могли помешать мне собрать кубик Рубика элегантности. День 8. Расстаемся с врагами элегантности. Задание. Советую вам подойти к этому заданию со всей решимостью и расстаться с вашими врагами на долгое время, по крайней мере, до тех пор, пока у вас к ним не выработается иммунитет элегантности. То есть, когда вы точно будете знать, куда и какого именно фасона и цвета футболку вы можете надеть и выглядеть даже в ней роскошно. Если пока вам слабо представляется, то правильнее убрать эти вещи до лучших времен или совсем с ними расстаться, как однажды сделала это я. Конечно, сейчас я уже ношу спортивные костюмы и даже шлепки, но это уже совсем другая история и другая я. Итак, список вещей, которые подлежат уничтожению. Первое. Любые резиновые кроксы или что-то на них похожее. Шлепанцы, шлепки, вьетнамки, особенно если вы носите их в доме или в квартире. И смело можете убрать в чемодан для отпуска или даже выкинуть, так как я вам скажу, какой элегантной пляжной обувью их можно заменить. Все использованные тапочки из отелей, когда-то привезенные вами. Следующее — футболки и майки. Можете их, конечно, не выкидывать, но точно пока уберите. Спортивный костюм из велюра или другой спортивной ткани, которую вы носили дома или на улице. Оставьте только спортивную одежду для тренажерного зала. Старые халаты, совсем не похожи на те, которые вы можете увидеть в постах на эту тему в моем инстаграме. Домашние наборы в стиле Hello Kitty, Микки Маус и других мультяшных героев. Пуховики, вязаные шапки и варежки. Их также уберите подальше или расстаньте с ними насовсем. Не переживайте, мы найдем им достойную замену на любой бюджет, на любую погоду. Ну и самое главное — джинсы и кроссовки. Да-да, чуть дальше, обещаю, вы сами увидите, что джинсы могут быть элегантными, но только если вы их надели, соблюдая 8 условий. Каких? Узнаем чуть позже, я обещаю вам. А пока, пока с глаз долой. Домашняя одежда. Сказать честно, самым непростым и сентиментальным для меня моментом оказалось прощание с любимыми домашними трико и футболкой, которые я носила еще с пионерского лагеря. Уж очень много хороших и теплых воспоминаний у меня с ними было связано. Однако с ними было все понятно, так как их вид был, мягко говоря, жалкий. И для меня оказалось весьма сложным понять, В чем же ходить по квартире и делать все домашние дела? И как определить, какая домашняя одежда не соответствует понятию элегантность? Давайте проведем тест. Элегантна у вас домашняя одежда или нет? Прошу отнестись к этому с юмором. Ведь сама ирония — это великий инструмент элегантной женщины. Итак, ваша одежда не элегантная, если... Если вы с утра нашли на ней Микки Мауса, если на рисунке не хватает страз, если вы давно не помните, где от нее поясок, если штаны благодаря дырочкам стали только сексуальнее, если ваш муж давно ищет свою толстовку и если вы любите эти штаны с самого детства. И последнее, если на спине велюровой кофты написано что-то стразами Джуси Кузюр. Сколько ответов у вас совпало? Знаете, как определить, в магазине элегантная одежда или нет? Померите ее с туфлями. Если образ получился органичный и элегантный, значит, надо брать. Ну и, конечно, не забудьте про тапочки. Они должны быть тоже изящными и удобными. На каблуках и с мехом иногда это перебор. Сделайте себе подарок. Но не забывайте, самый красивый наряд женщины — это счастье. Носите его, не снимая. Про этикет. Домашняя одежда. Помните, что утром вы можете надеть пижамный или пеньюарный вариант домашней одежды, в котором доходите до ванны, чтобы привести, например, себя в порядок. За стол завтракать вы садитесь, уже переодевшись, в домашнюю одежду, в которой уместно будет открыть дверь, допустим, внезапно приехавшим друзьям, и в то же время в ней удобно делать домашнюю работу и заниматься детьми, если у вас нет помощников в этих вопросах. Кстати, неплохим вариантом будет купить обычные платья, которые сделаны из комфортной ткани, и носить их дома. Первое элегантное утро. Каждое утро мы стоим у шкафа и страдаем, одеться как роскошной женщине или как удобно. Тот день не стал для меня исключением. И как вы уже догадываетесь, вариантов «как удобно» у меня после вчерашней моей зачистки уже не было, и «как удобно и элегантно» еще не было. Поэтому, надев летнее платье из резервного гардероба, я твердым босым шагом прошагала в кухню, которая в то время представляла собой старый стол с микроволновкой и с чайником на подоконнике. И тут, когда я была готова снова нырнуть с головой в глубины бытовой депрессии, мой взгляд упал на фарфоровый поплавок. Кофейную пару. Как вы, наверное, помните, подарок моей любимой бабушки. Сейчас я вспоминаю, что на меня эта маленькая хрупкая чашка подействовала как прививка элегантности, после чего я смело могла посмотреть по сторонам. Меня уже не могли напугать и тем более завербовать ни старый линолеум, ни обвисший в стиле ар-деко обои. Я словно солдат стояла на передовой и не собиралась делать ни одного шага назад. Вспомнив, что в недрах платяного шкафа у меня остался подаренный моим сокурсником-арабом сказочный кофе, я безапелляционно решила, что это утро будет другим. Самое удивительное, что в те 30 минут, которые я пыталась отыскать кофе среди старых вещей, я сделала еще одну важную находку. Это была коробочка от кофейного набора, на дне которой бабушкиной же рукой был для меня написан рецепт доброго утра. Позвольте, я вам его прочту. Внученька, помни, что хорошо начинается, то хорошо и кончается. Чтобы утро было добрым, его надо приручить. Доброе утро, оно очень капризное. Любит, чтобы его ждали, готовились ко встрече с ним. Оно любит чувствовать себя особенным. Дай ему понять, что оно самое важное для тебя, и тебе тяжело без него жить. Рецепт по секрету. Как приручить доброе утро? Нарядись утром для него. Оно любит красивых девочек. Накрой для него стол и приготовь красивый завтрак. Поставь миску с зернами ароматного кофе. Тут может прибежать и домовой, но вместе будет однозначно веселее. Когда оно появится из-за угла, улыбнись ему своей самой широкой и искренней улыбкой. Доброе утро очень трогательное, с большим и теплым сердцем. Можешь даже его обнять, если оно не испугается. Почувствуй исходящее от него тепло. Расскажи ему свои сны и планы на сегодняшний день. Попрощайся с ним. Можешь его еще раз нежно обнять. И обязательно пообещай, что будешь ждать его завтра. Вот такой секретный рецепт от моей бабушки. Надеюсь, вы его сохраните. Ты знаешь, что я никогда не любила вставать рано, хотя многие считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. И только доброе утро знает, что успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. Такими словами закончилась эта записка. Поцеловав от прилива нежности эту коробочку, я ринулась к старому серванту и достала из него всю посуду, которая мне тоже досталась по наследству от моей семьи. Если честно вспомнить, когда я последний раз ее доставала, то воспоминания приведут меня к юности, к моменту моего возвращения из армии. Но если быть до конца честной, то достали мы тогда его из серванта только потому, что у нас не оказалось одноразовой посуды, которую мы в то время так любили, за ненадобностью ее утром мыть. Смыв с сервиза шестилетнюю пыль, я обнаружила улику ночного гуляния моего кота. Надо сказать, что без него стало как-то грустно и тихо в доме. Вещественным доказательством его участия в преступлении века послужила недожеванная записка с именами преподавателей, которых мне рекомендовала бабушка. И каково же было мое удивление, когда мадам Баро оказалась вовсе не ею, а мадам Буше. Предположив, что поход гадалки был судьбоносной ошибкой и вообще моим придуманным сном, я отдалась на волю своему голодному желудку и коллективно с ним решив подумать об этом позже. Идя у него на поводу, готовить завтраку, я достала свою новую скатерть, которую, кстати, купила сама, но не для себя, а для бабушки, которую, к моему великому сожалению, так и не успела ей подарить. Поэтому сегодня, сервируя завтрак на стареньком столе с белоснежной скатертью, я четко осознала, что так до безобразия режет глаз. Это была коробка из-под апельсинового сока, стеклянная баночка с домашним вареньем к сырникам и сметана в магазинной упаковке. Все это слабо гармонировало с нежным букетом цветов, срезанных с растений на подоконнике, фарфоровой посудой и желанием сделать утро не таким, как все. Вдруг я поняла, что мы так часто ставим эти продукты на стол в упаковке, понимая, что не доедим и придется убирать обратно в холодильник. Поэтому в этот день я клятвенно пообещала себе зайти в магазин и присмотреть столовые предметы для подобных продуктов. В список я внесла графин для сока, розетки, возможно, сразу с тарелкой, для джема и меда, соусницы. Но не в нашем традиционном понимании, а что-то красивое, что-то элегантное, немного другое. Сметанник, хлебную тарелку и другие мелочи, которые создадут и сохранят эстетику стола. День 9. Новое утро. Задание. Уберите далеко в шкаф, если не готовы сразу выкинуть, всю неэлегантную домашнюю одежду. Не бойтесь остаться в одном белье. Это, возможно, лучше моих старых трико с Микки Маусами. Начните свой день с красивой ноты и сами выберите музыку своего дня и настроения. Попробуйте быть элегантной прежде всего дома и для себя, и вы сразу увидите, как поменяются ваши желания, а значит, и вся ваша жизнь. Вам уже не захочется завтракать, стоя у холодильника, и вы задумаетесь о красиво сервированном столе. Пирожки и бутерброды заменятся сами на фруктовый салатик или на творог с фруктами и орехами. Глазунь с беконом на яйцо пашот с листьями салата и свежими овощами, и так далее. Цепочка желаний, словно снежный ком, неумолимо будет менять вашу жизнь. Проверено лично на моем опыте. Пожалуйста, только не переусердствуйте с перьями и домашними туфельками с мехом. Домашняя одежда должна быть элегантна, но и удобна. Остальное, ну что-то такое сексуальное, оставьте для мужа. Тут вспомнила один отрывок из книжки про переусердствовать. Зачитаю вам его. Волны царственно бились о скалы, темно-синие с белоснежными гребнями пены. Увидев это зрелище впервые, Насреддин был на мгновение ошеломлен. Затем он подошел поближе к берегу, зачерпнул горсть воды и попробовал. «Подумать только», — сказал мула, — «столько претензий и не годится для питья». Надеюсь, вы поняли, к чему этот отрывок я прочла. Публикую второй список, а именно список столовых приборов для того, чтобы научиться получать удовольствие от процесса трапезы, а не от финального насыщения. Основной список приборов, который вам понадобится для сервировки. Ложка, вилка для салата и закуски, вилки для рыбы, для мяса, для десерта, нож для масла, нож для салата, также для рыбы и для мяса, тарелка для основного блюда, тарелка для супа, пирожковая тарелка и чайная пара, чашка с блюдцем. Конечно же, скатерть, если вам нравится, текстильные салфетки, графин для сока и воды, соусница для сметаны, кетчупа, возможно, и других добавок, бокалы для воды и подставка под бумажные салфетки. Конечно, вы можете приобрести что-то дополнительное. Например, подставку для хлеба, если вы любите есть поджаренные тосты, чашу под фрукты, тройное блюдце под орехи и другие снеки, супницу, подставку под выпечку и торты, вазу для цветов, подсвечники и свечи для вечерней сервировки. Также вам пригодится, возможно, ведёрко под лёд для шампанского или вина, тарелки под нарезку, тарелки под кашу и завтраки. Они, как правило, намного меньше тарелок для супа и намного изящнее. И бокалы. Бокалы для красного вина, для белого, для шампанского, для крепких напитков, солонку и перечницу. Итак, мой отчёт по борьбе с коробками и баночками на столе. В результате похода в магазин апельсиновый сок переехал из тетрапака в небольшой удобный графин. Сметана и варенье теперь обитали в собственных пиалах, которые прекрасно подходили и для масла. Каша стала гораздо вкуснее, видимо, от того, что ей, такой неженке, больше не пришлось жить в миске для супа, и она с неподдельной радостью переехала в элегантную тарелочку. Её, кстати, можно использовать и для пасты. Но больше всех обрадовался омлет, который парадно был выложен на специальную тарелку под нос и заслуженно стал центральным героем завтрака. В общем, все были рады переезду и полученной новой жилплощади, в результате чего на столе воцарилась элегантная, утончённая атмосфера. В этой аудиокниге я буду делать небольшие отступления, где буду рассказывать правила этикета. И эти отступления будут иметь заголовок «Про этикет». И сейчас мы поговорим о том, как правильно есть омлет. В связи с тем, что многие из нас воспитывались в советских садиках, можно часто увидеть, как элегантная девушка ест омлет ножом и вилкой. Но, к сожалению, нас так учили — орудовать ножом и вилкой во всех случаях за столом. Ну, по крайней мере, в моём так было детском саду. Но к нашему великому удивлению, пока мы с вами учились есть ножом и вилкой, вся интеллигентная Европа, отказавшись от ножа, ела омлет только вилкой. Согласно европейскому этикету, ножом и вилкой едят только мясо, твёрдые сыры и крупные овощи. А в остальных случаях мы пользуемся только вилкой. При этом представители британской аристократии ни за что на свете не выпустят вилку из левой руки, а нож из правой на протяжении всей трапезы. Встреча. Конечно, обнаружив пережёванную компотом записку с именем наставницы, которую мне рекомендовала в своём мини-завещании бабушка, я немного успокоилась относительно предсказания мадам Баро. Во-первых, я никогда не верила в подобное, а во-вторых, уже верила, что всё мне просто-напросто приснилось. Хотя очень странно, что она сказала про кубик Рубика элегантности. Очевидно, что это было либо наиречайшее совпадение, либо действительно сновидическое пророчество. Поразмыслив ещё немного о странностях мадам Баро, моя память с лёгкостью писательницы любовных романов переключилась на нового незнакомца в моей жизни. События развивались в моей бурной фантазии с такой бешеной скоростью, что неожиданный телефонный звонок застал меня врасплох на том трогательном моменте, когда мы в кругу нашей большой дружной семьи праздновали Новый год. «Алло!» Пауза. «Извините за беспокойство. Вы забыли у нас свою сумочку. Вы можете её забрать сегодня до 19:00. Знакомый металлический голос словно отчеканил стальные формочки для букв. В тот момент я даже не нашла слов благодарности, так как потеря старой сумки не шла ни в какое сравнение с тем, как жестоко меня выдернули из моих любовных грёз. Поэтому, продемонстрировав своё возмущение, которое выражалось в суровом, но благодарном молчании, я молча положила трубку и начала быстро одеваться. Все действия я совершала, находясь ещё в какой-то прострации между реальностью и своими грёзами. Но очень быстро пришла в чувство, когда мне пришлось взглянуть на себя в зеркало перед выходом на улицу. На мне были старые рваные джинсы, которые я не успела, ну или не захотела вчера выкинуть со всеми опасными для элегантности вещами, белая маечка и кроссовки. И всё бы ничего, если бы душе у меня где-то очень глубоко не проклюнулся росточек надежды на неожиданную встречу с незнакомцем из моих грез. Уж больно хороший подарок я придумала ему на наш совместный Новый год. Не пропадать же такой прекрасной идеей. Поэтому следующие 2 часа я перемерила весь свой оставшийся гардероб, и в процессе этой бурной деятельности у меня возник вопрос. А можно ли в джинсах выглядеть элегантно? Так как в то время я была еще абсолютно не готова распрощаться с этим предметом моего повседневного гардероба. Перемерив джинсы со всеми вещами, я поняла, что если учесть 8 условий и соблюсти их в построении ежедневного элегантного образа, то джинсы вполне могут стать его изюминкой. Про этикет и элегантность. Как образ с джинсами сделать элегантным? Первое. Цвет джинсов должен соответствовать времени года. Второе. Элегантнее всего джинсы смотрятся с пальто. Также немаловажным является фасон пальто и то, как вы его носите. Крой пальто должен быть простым, объемным, и лучше всего его научиться носить на плечах. Третье. Желательно, чтобы верх вашего образа был выполнен в моноцветах, избегая ярких принтов. Четвертое. Хорошо сочетается с джинсами белая рубашка. К ней мы применяем те же рекомендации, что и к пальто, то есть объем, закатанные рукава и натуральные ткани. Пятое. Сумка должна полностью дополнять ваш образ. Шестое. Элегантнее всего смотрятся подвернутые или укороченные джинсы. Седьмое. Не забудьте надеть простые лодочки. Они одинаково элегантно смотрятся как на низком, так и на высоком каблуке. Восьмое. И, конечно, аксессуары и украшения в стиле casual. Браслеты, колье, ремни и так далее. День 10. Джинсы. Задание. Если вы очень любите джинсы и пока не готовы с ними расстаться, то хочу вам предложить выполнить такое задание. Откройте свой телефон, затем зайдите в папку с фотографиями и создайте новый альбом под названием «Джинсы». И сохраните туда 10 элегантных образов, которые вы найдете в интернете или социальных сетях, и которые будут отвечать всем 8 условиям, озвученным мною ранее. И последний мой совет. Когда решите надеть джинсы, перед выходом загляните в эту папочку и сравните свой образ с тем, который понравился вам. Чуть позже я раскрою секрет и методику этого задания, а пока просто насладитесь результатом. Про этикет. Куда можно надевать джинсы? Согласно правилам этикета и элегантного стиля, джинсы относятся к стилю casual, и вы можете их надеть, отправляясь только на неформальную встречу. Однако хочу заметить, что иногда лучше заменить джинсы на кашемировые или другие брюки и точно знать места, куда приемлемо прийти, одетой в джинсы. Неуместно, конечно, элегантной женщине появляться в джинсах на деловых встречах, в ресторане, в театре, в офисе, общественных учреждениях, светских мероприятиях, на которых прописан другой дресс-код, и даже в аэропорту. Ну, догадайтесь, почему. Итак, вернемся к тому моменту, когда я собиралась выйти из дома и направиться за своей сумочкой. Выполнив все вышеупомянутые рекомендации, я, словно птичка, выпорхнула из дома на 3-сантиметровых каблуках, джинсах, белой блузе, накинув небрежно пальто на плечи. Тут, чтобы не кривить душой, должна вам признаться, что я была очень рада тому, что не повстречала своего незнакомца, так как мое пальто предательски умудрилось больше 10 раз бессовестно поваляться на земле. Но должна заметить, что уже подходя к арке, за которой, по моему мнению, находился салон гадалки, я мобилизировалась и даже умудрилась позвонить в дверь, не уронив при этом пальто с плеч. На этот раз дверь была закрыта, и мне показалось, что она как будто из другого дерева, чуть светлее и отличается в деталях от двери гадалки. Только я, помню, хотела вернуться на улицу и проверить, в ту ли арку я повернула, как дверь мне распахнула прекрасная на вид девушка. С очень милой улыбкой предложила зайти, показав жестом, что я могу располагаться на любом свободном кресле в светлой, уютной гостиной. Вот тут я окончательно поняла, что зашла не по адресу, так как приемная мадам Баро рисовалась в моей памяти в черно-бордовых тонах и уж тем более без нарисованных воздушных балерин на стенах. Осознав свою ошибку, я была решила извиниться перед милым администратором и объяснить, что ошиблась адресом, как внезапно увидела своих подружек по предсказанию. На соседних креслах, жуя сушки из целлофанового пакета, уютно сидела розовощёкая и все так же пахнущая на всю комнату выпечкой мамочка. Рядом с ней все так же красиво восседала светская львица, обмахиваясь от жары новым выпуском модного глянцевого журнала. Заглянув в угол комнаты, я, к своему удивлению, обнаружила еще одного персонажа. Девушку, быстро печатающую что-то на ноутбуке и разговаривающую одновременно по двум телефонам. Возможно, она была мадам Барой в прошлый раз, но вспомнить мне ее было сложно, так как внешний вид ее был гораздо тускнее, чем даже чехол ее телефона. Да уж, странная компания, в очередной раз подумала я и только решила уйти, как в мою голову вихрем ворвался вопрос. Что они тут делают? Неужели они знают больше, чем я? И готовы уже сегодня раскрыть секреты кубик Рубика элегантности и отобрать все мои мечты на счастливое предсказание? Как говорят, еще не родилась женщина, у которой гордость была бы сильнее любопытства. Вот и я не смогла уйти, не разузнав причину их нахождения тут. И только я хотела подсесть к мамочке, как снова зашла приветливая девушка и спросила нас, что мы желаем, чай или кофе. И знаете, какую разницу я заметила в наших ответах? Конечно, не ту, кто из нас решил пить кофе, а кто чай, а ту, что только одна из нас ответила вместо простого «чай зеленый» или «кофе без молока» «будьте добры, кофе, пожалуйста». Последнее «пожалуйста». Добавляя это простое слово, вы всегда будете выглядеть как воспитанный человек. Про этикет. Как пить кофе. Множество стран считают кофе исторически своим напитком, но я больше всего люблю итальянское капучино. И вот тут хочу поделиться с вами одним секретом, особенно полезным, если вы собираетесь отведать этот божественный напиток в прекрасной Италии. Никогда не заказывайте капучино после 11 утра. И то, чтобы ваш заказ будет проигнорирован, хотя где-то именно так и поступят и предложат вам эспрессо, просто, возможно, ваша просьба покажется им неуместной, так как итальянцы считают, что капучино — это утренний напиток. Также не следует позволять себе излишней вольности в отношении кофе, заказывая, допустим, фраппучино с ментолом. В Италии это признак дурного тона. А вот в Милане можно произвести впечатление на местных жителей, заказав мароччино. И еще один момент. Итальянское слово «эспрессо» — табу в Италии. Это своего рода технический термин. Когда хотите заказать чашку эспрессо, просто попросите «кафе». Что интересно, в других странах капучино относится не настолько категорично. Во Франции и Германии мягкий молочный напиток считается более подходящим для вечера. Но в Америке его пьют в любое время суток, просто из любви ко вкусу. Но самый важный секрет элегантности — и воспитанности кроется в вашей форме ответа на вопрос баристы или официанта. Когда вас, допустим, спросят вам кофе с корицей или без, как я говорила ранее, к любому своему ответу добавьте слово «пожалуйста». «Будьте добры, капучино, пожалуйста», — сказала мило улыбнувшись девушка, сидящая за компьютером. И ничего, если бы эту улыбку увидел хоть кто-нибудь из нас. Но фразу она произнесла себе под нос, даже не подняв головы от компьютера, и тут же продолжила разговор по телефону. Знаете, готова поспорить, что даже не применяя свои дедуктивные способности, вы бы с легкостью определили в ней кофеманьяка по тому количеству чашек, которые стояли у нее на столе. Видимо, это привычка деловых людей, решила я, и этим она напомнила мне меня несколько месяцев назад, когда я сдавала один международный проект. Тем временем, наблюдая за девушками, я увидела у них привычки, которые были и у меня. Это было странно. Например, мамочка, которая до сих пор жевала сушки, все время чесала голову. Светская львица, листая журнал, каждый раз облизывала свой шелаковый ноготок, время от времени одергивая слишком короткую юбку и поправляя бретельку бюстгальтера, который так и норовил показать всему миру спрятанное чужих глаз достоинство своей хозяйки. Бизнес-леди, так я ее прозвала про себя, довольно часто делала рывок головой, по всей видимости, ставя таким образом позвоночники на место. Остеохондроз ее не оставлял, видимо, в покое. Иногда она еще, знаете, заламывала пальцы рук, которые, возможно, уставали от работы за компьютером, и вследствие чего издавался такой аналогичный хруст. «Как же все эти привычки схожи с моими?» — подумала я. и тут же обратила внимание на свои ноги. Увлекшись наблюдением, я сидела, задрав носы туфель, поставив ногу на каблук. Также я вспомнила свою привычку постоянно поправлять одежду и колготки и впервые увидела, как разрушительно эти ложечки дегтя действуют на элегантный образ. День 11. Вредные привычки. Задание. Я часто вижу, когда вроде очень элегантная женщина вдруг начинает чесать голову, поправлять бретельку бюстгальтера, тыкать в людей пальцем при разговоре или вставая подтягивать колготки. Все эти мелкие привычки могут рассыпать наш элегантный образ, как карточный домик. Поэтому мы в процессе чтения книги будем работать над плохими привычками и заменять их хорошими. Начнем с малого. Но помните, на все нужно время. Ведь привычка есть привычка. Ее нельзя выбросить в окошко, ее можно только очень вежливо, со ступеньки на ступеньку спустить с лестницы и нежно попрощаться. Первый этап. Осознание. Однажды ученики навестили своего учителя-наставника и задали ему вопрос. «Учитель, почему плохие привычки так легко и быстро овладевают человеком, а хорошие, наоборот, трудно?» В ответ учитель спросил своих учеников. «Скажите, если здоровое семечко оставить под лучами солнца, а больное семя закопать в землю, что с ними будет?» «Ну, конечно же, здоровое семя погибнет, так как оно находится не в почве, а плохое даст больные ростки, из которых вырастет несостоятельный плод», — ответили его ученики. То же самое можно увидеть и в поступках людей. Вместо того, чтобы свою душу обогащать добрыми делами и мыслями и не говорить о них, а просто делать втайне, они стараются, чтобы об их деяниях все узнали, тем самым губят добрые ростки. И наоборот, все свои недостатки, пагубные привычки прячут далеко от чужих глаз, тая глубоко в своей душе. И, как понимаете, там они дают свои ростки, которые доходят до самого сердца и поражают и его, и душу человека. Задание. Говорим «благодарю» вместо «спасибо». В устной речи, письме, СМС и так далее вы увидите реакцию людей, особенно если научить этому своего маленького ребенка. Истинная леди умеет делиться своим благом с другими. И истинный смысл слова «спасибо» — «спаси Бог». Слово же «благодарю» — «благо дарю».